скалу Пашенко. Охуенный президент, заебательский стратег, не прыгнулся так же идиом. Нас не нагнуть, нас не сломать, Баска мужик, рядом народ. Баска вперед, Баска назад. Нас не нагнуть, нас не сломать, мы как стена, вместе страна. Похуй война, похуй вражда, Баска ура, Баска всегда. Мы за тебя до конца. Президент, Баска не посылка, не гони мы гнилами вот жалки гвоздику и зовет народ вперед. Нас не нагнуть, нас не сломать, Баска мужик, рядом народ. Баска вперед, Баска назад. Нас не нагнуть, нас не сломать, мы как стена, вместе страна. Похуй война, похуй вражда, Баска ура, Баска всегда. Мы за тебя до конца. Президент, Баска это сила, Баска это соль земли. За него в могилу, Баска это я и мы. Нас не нагнуть, нас не сломать, Баска мужик, рядом народ. Баска вперед, Баска назад. Нас не нагнуть, нас не сломать, мы как стена, вместе страна. Похуй война, похуй вражда, Баска ура, Баска всегда. Мы за тебя до конца. Хуй.